Глава 25. Старое дело. Машина заглохла, не доехав до дома. Вячеслав Алексеевич позвонил своему шоферу, и тот пообещал приехать с канистрой бензина. «Пока есть время, давай разберемся», — сказал Вячеслав Алексеевич. «Что тебя так встревожило?» «Я говорила с Лешей и сторожем по отдельности, но ни один из них не сказал, что они знакомы». «Опираясь только на это, нельзя никого обвинять. Я понимаю, ты хочешь сказать, что один из них убийца Велимбовского?» «А если оба?» «Не городи ерунды». «Я чувствую, за этим что-то стоит», — Дейнека задумалась и потом спросила. «А запах бензина? А что, если в Боткинскую приходил не шофер, а заправщик? А что, если это Леша приходил в палату к Шнырю?» «Слишком много «если». Такие обвинения требуют доказательств. Они у тебя есть?» «Нет». «Тогда в лучшем случае ты можешь рассказать об этом Кротову. Или сделаем так. Я сам ему позвоню и попрошу проверить этого паренька. Сторожа, я думаю, они уже проверяли». Дейнека сидела, уставившись в лобовое стекло, не реагируя на слова отца. Чтобы привлечь внимание, Вячеславу Алексеевичу пришлось помахать перед ее носом рукой. «Людмила, очнись!» «Что?» Дейнека повернулась к нему, но по ее глазам было видно. Она думает о другом. «Сейчас я расскажу тебе одну вещь, но только не говори, что мне это показалось». «Обещаю». В ту ночь, когда я бежала за стариком по дому, в конце коридора заметила уходящего человека. «Ты говорила». Он был одет в форменную куртку. «Опять твои выдумки». Когда он проходил мимо дверного проема, в лучах уличных фонарей на его спине блеснула светлая полоса. «И ты предполагаешь, что это был светоотражающий элемент?» «Такой же, как на рабочей куртке Леши-заправщика». «По мне, так это полнейший бред». Вячеслав Алексеевич покрутил в руках свой телефон. «Даже неудобно звонить по этому поводу Кротову. Тем не менее обещаю, что позвоню». Бросив взгляд в окно, он проронил. «Приехал служебный автомобиль». Водитель достал из багажника канистру с бензином и сам залил его в бак Дейнекиной машины. Распрощавшись, они разъехались. На этом приключения Дейнеки и отца не закончились. Они уже въехали во двор своего дома, когда у Вячеслава Алексеевича зазвонил телефон. Взглянув на экран, он тут же перевел глаза на Дейнеку. «Это Елена Петровна». «Ответь ей». Заговорив по телефону, Вячеслав Алексеевич заметно побледнел. «Здравствуй, Лена». «Да, я тебя понял. Приезжай к Людмиле, я здесь живу». «Что значит на нейтральной? Для кого неудобно? Не говори глупости». «Ну хорошо. А при чем здесь Вешкин? Впрочем, я и забыл. У вас от меня секреты. Я скоро буду». Дейнека дождалась, пока он закончит, и нетерпеливо спросила. «Что сказала Елена Петровна?» «Она хочет встретиться». «Ну, наконец-то!» «Не радуйся. Встречаться будем по делу». Елена Петровна отказалась приехать к нам. Решила встретиться на нейтральной территории. «Так и сказала?» — обескураженно спросила Дейнека. «Ее формулировка». Отец вытер со лба пот и вытянул перед собой дрожащие руки. Потом вышел из салона, обогнул машину и открыл дверцу со стороны Дейнеки. «Вылезай!» «Я поеду с тобой!» — запротестовала она. «Садись за руль. Довезешь меня до места. Не могу вести машину. Руки трясутся». «Да чего же вы себя довели?» С этими словами Дейнека вылезла из машины и пересела на водительское сиденье. «Как дети малые, ей-богу!» «Езжай, не умничай. Без тебя разберемся». «Разобрались уже! Руки трясутся! Дождетесь, что песок скоро посыпется! Только уж тогда поздно будет мириться!» «Не умничай, говорю!» — прикрикнул отец. Встретившись в кафе, Вячеслав Алексеевич и Елена Петровна были так взволнованы, что оставалось только кому-нибудь из них сесть мимо стула. К счастью, оба не промахнулись. Минуты через три неловкого ожидания к ним присоединился Вешкин. «Простите за опоздание. Но у меня хорошие новости. Хозяин контины Джафаров задержан по подозрению в организации убийств. Его сына Томаса Арестовали за поджог и умышленную порчу имущества. Сергей обвел взглядом всех, кто сидел за столом, и остановил его на Дайнеке. «Что-нибудь случилось?» За нее ответила Елена Петровна. «Хочу поделиться информацией». Дайнека исподволя глядела Елену Петровну, отметив, что сегодня она надела яркое платье и любимые серьги. Пронзительно голубые камни точь-в-точь повторяли цвет ее глаз. «Возможно, это не относится к делу, но я внимательно изучила следственные материалы по убийству родителей Велимбовского», заговорила Елена Петровна. «Зачем?» равнодушно поинтересовался Вячеслав Алексеевич. «У меня чутье на такие дела. Все, что случилось с Велимбовским, связано с убийством его родителей». «Чутье?» усмехнулся Вячеслав Алексеевич. «Папа!» взвилась Дайнека. «Ты несправедлив к Елене Петровне!» «А ты сиди и молчи!» приказал ей отец. «Не то отправлю домой!» «Пожалуйста, не ругайтесь», — проговорила Елена Петровна. «Еще не хватало, чтобы и вы...» Не договорив, она замолчала. Потом вернулась к основному вопросу. «Вам известно, что отец Велимбовского был археологом?» «Что, серьезно?» — обескураженно проронил Вешкин и переглянулся с Вячеславом Алексеевичем. Тот спросил. «Эта информация есть в материалах дела?» «Да». «И что это дает?» «Напомню про античные монеты. С них все началось. Я позвонила одному знакомому, известному человеку. Не буду называть фамилию. Он журналист и долгое время вращался в околонаучных кругах. Вот что он мне рассказал. В 60-е годы отец Велимбовского и Благовестова участвовали в нашумевшей тогда экспедиции по раскопке скифских курганов. На раскопках были найдены бесценные золотые сокровища древнескифской культуры. Интриг и сплетен вокруг этих находок было множество. Например, заинтересовалась Дайнека. Ходили разговоры, будто кто-то видел у Велимбовского неучтенные раритеты. Откопал и спрятал? Вроде того. Но обвинение не было подтверждено доказательствами. Велимбовского отстранили от раскопок и отправили обратно в Москву. Информация не вышла за пределы экспедиционной группы, но больше Велимбовский не участвовал ни в одной экспедиции. «А как об этом узнал ваш информатор?» «Он узнал значительно позже, от одного из участников событий». «По-моему, это бомба!» — воскликнул Вешкин. «Вы хоть понимаете, что это значит?» «Понимаем», — сдержанно проронил Вячеслав Алексеевич. «Но только хочу заметить, что почти 60 лет назад отец Велимбовского был убит. И его уже ни о чем не расспросишь». Елена Петровна продолжила. «Первое, что бросается в глаза при изучении следственных материалов, в них много несоответствий. Складывается устойчивое впечатление, что следователь по делу работал очень поверхностно. Например, в первом протоколе допроса консьержка утверждает, что к Велимбовским никто не приходил, и в течение 3 часов до убийства посторонние в подъезд не входили, и не выходили. «И где здесь несоответствие?» «Они появились позже. Елена Петровна была терпелива, спокойна и как никогда красива. Глядя на нее, хотелось только одного — просто зажмуриться». Она продолжила. «Чуть позже консьержка поменяла показания. Она вспомнила, что за 30 минут до убийства в подъезд вошли Дед Мороз и Снегурочка». «Что, реально?» ухмыльнулся Сергей. «Велимбовских убили за 2 дня до Нового года. В те времена было принято вызывать Дедов Морозов к детям». «Ну хорошо, продолжайте». Дед Мороз назвал номер квартиры. Консьержка позвонила туда, и ей подтвердили, что Деда Мороза заказывали. Но это были не Велимбовские. «Почему же она не сообщила об этом на первом допросе?» спросил Вешкин. Консьержка не восприняла Деда Мороза и Снегурочку как угрозу и на подсознательном уровне исключила их из категории чужих или опасных. Такое случается сплошь и рядом. Но как только появились эти ее показания, возникла несостыковка. При опросе соседей выяснилось, что одна женщина видела Деда Мороза и Снегурочку на 7-м этаже. «И в чем несостыковка?» «Квартира, в которую приехали ряженые, располагалась на 5-м этаже, а Велимовские жили на 7-м. Значит, убийцы. Это Дед Мороз и Снегурочка? Их задержали и заключили под стражу. Мужчина оказался многодетным отцом и работал артистом в театре оперетты. В деле есть его характеристика. Одно могу сказать. Такие не убивают. А Снегурочка? Девушка-десятиклассница из Подольска. Приехала на каникулы к сестре, устроилась подработать. И этих людей посадили за решетку? Сидели они недолго. При сопоставлении показаний соседки и консьержки выяснилось, что консьержка видела Деда Мороза в красной шубе, а соседка в синей. Провели экспертизу костюмов. И что? Шуба оказалась красной. Надо же! Но там были и другие расхождения. Девушка-десятиклассница имела рост 1,50 м. Соседка утверждала, что Дед Мороз и Снегурочка были почти одного роста. Значит, не они. Во всяком случае, с многодетного отца и девочки сняли все обвинения и отпустили домой. Но ведь в подъезд никто из чужих не входил и не выходил, проговорила Дайнека. Может быть, консьержка забыла про другого Деда Мороза и про другую Снегурочку? Или не заметила их? Знаете, как бывает? Отошла попить воды или в туалет. Она никуда не отходила. По крайней мере, так сказано в протоколе. «Ну не прилетел же тот другой Дед Мороз вместе со Снегурочкой на ковре-самолете?» — спросил Вячеслав Алексеевич, стараясь не смотреть на Елену Петровну. «А может, и не было никакого Деда Мороза?» — усмехнулся Сергей Вешкин. «Знаете, сколько на свете сумасшедших старух?» «Ты про соседку Велимбовских?» — уточнила Елена Петровна. «Судя по протоколу, свидетельницы было около 30. «Я сильно извиняюсь и беру свои слова взад». Совершенно случайно я обратила внимание на двух понятых, в присутствии которых производился осмотр места преступления. По одному из них, жильцу из соседней квартиры, вопросов нет. Но второй... Что с ним не так? Во-первых, я не поняла, откуда он взялся. Во-вторых, в протоколе указано, что молодой человек по фамилии Маркушин являлся студентом 4-го курса исторического факультета. И учился он в университете, где работал и преподавал убитый Велимбовский. «Но как этот Маркушин оказался в числе понятых?» – спросил Вешкин. «Может, пришел к своему преподавателю?» – предположила Дайнека. «Но мы-то помним, что чужие в подъезд не заходили», – напомнила Елена Петровна. «Все очень просто», – сказал Вячеслав Алексеевич. «Студент пришел после того, как обнаружили трупы. И сразу попал под раздачу. Я предполагала такой расклад, но решила перепроверить. Что именно? Направила запрос в университет, и мне сообщили, что в то время студент с фамилией Маркушин у них не учился. Вот как? Удивилась Дайнека. Потом я проверила данные и выяснила, что незадолго до убийства паспорт настоящего Маркушина был украден. Ну это и вовсе смешно. — заметил Вячеслав Алексеевич. — Неужели следователь не проверил данные понятых? Заявление о пропаже паспорта было подано в милицию спустя пару месяцев. Совершенно очевидно, что студент был липовый. — Надо же, как все в кучу собралось! — удивился Вешкин. — Теперь спустя столько лет уже не разобраться. Одно ясно — монеты Велимбовского имеют отношение к его отцу-археологу. — Но ты еще не все знаешь. — сказал Вячеслав Алексеевич. — Час назад мы с Людмилой были у Алехина. Он рассказал, что у скупщика краденого в Туле были обнаружены золотые скифские украшения. Мы видели фотографии. По словам Шнырева, такие же украшения хранились в тайнике Велимбовского. — Там, где разворотили весь пол? — Вешкин покачал головой. — Что же получается? В распоряжении Велимбовского были сокровища, которые он продавал за бесценок, чтобы заработать на водку и хлеб? «Ну почему же? Возможно, он покупал еще колбасу». «Папа!» Дайнека привстала со стула и гневно посмотрела на отца. «Да что с тобой сегодня? Ты же не такой!» «Я не понимаю, о чем ты!» Сказав эти слова, Вячеслав Алексеевич покосился на Елену Петровну. «Не такой циничный! Ты очень хороший человек!» Вячеслав Алексеевич престыжно опустил глаза. Чтобы его выручить, Елена Петровна подвела итог разговору. «Мое мнение таково. при расследовании убийства Велимбовских было допущено много ошибок. Соседи опросили позднее, чем требовалось. Сосредоточившись на Деде Морозе, следователь окончательно упустил возможность найти убийц. Вот, собственно, и все, что я хотела сделать. «Ты мониторишь, что там с делами, по которым проходит нотариус Завгородняя?» Вячеслав Алексеевич впервые за весь разговор обратился к Елене Петровне, но все еще не решался поднять на нее глаза. Ее сцепка с Кантиной и лично с Джафаровым полностью доказана. Надеюсь, что в ближайшее время вы с Настей добьетесь того, что суд признает ничтожным договор на продажу земли. Насколько я знаю, дом ты уже выкупил. Вячеслав Алексеевич посмотрел на Кузнецову и резко спросил. Что значит «мы с Настей»? Я выплатил ее долг лишь потому, что несу за нее ответственность. Нравится тебе это или нет, мне все равно. Зачем же так грубо? Если я задела тебя, извини. Дайнека и Вешкин переглянулись. Она махнула рукой. Дескать, пошли. Но он мотнул головой, что означало «нет, не могу». Дайнека сделала большие глаза и показала кулак. Вешкин развел руками и обратился к Вячеславу Алексеевичу. «Есть новости?» – тот спросил. «Хорошие?» «Скорее, плохие. Выкладывай». Дайнека заметила, как отец и Елена Петровна переглянулись. Ей стало ясно, что они хотят остаться вдвоем. Она пнула Вешкина под столом по ноге. Он вздрогнул, но даже не посмотрел на Дайнеку. «Я только что с дачи». «Со своей?» – рассредоточенно поинтересовался Вячеслав Алексеевич, не сводя глаз с Елены Петровны. «С вашей, точнее, с Настиной». «Что там опять?» «Приезжали 5 человек из Кантины. Приказали Насте и Серафиме Петровне убираться с земельного участка вместе с их домом. Потом начали выносить вещи. Когда я появился, они уже загрузили половину фургона». «Ты что там делал?» «Приехал за документами». Вячеслав Алексеевич нахмурился. «Мне это не нравится. Нужно поскорее заканчивать с этим делом». «Раньше, чем получится, не закончим», — сказал Сергей. «Нужно как-то обеспечить их безопасность». «Уже обеспечил. Посадил на даче 3 ребят с ружьями. Убить не убьют, а по ногам нашмаляют». «Это чересчур. С Джафаровым только так. Иначе не понимают». «Ну хорошо, лишь бы сработало». «И последнее. Адвокат Камнев нотариально заверил возврат займа. Отныне дом вне опасности. И, кстати, Настя попросила у меня взаймы денег». Дайнека спросила. «Неужели дал?» «Половину от запрошенной суммы», — Вешкин улыбнулся. «Руководствуясь принципом, кто скоро даст, тот вдвое даст. Читала Сомерсета Маэма?» «Нет». Дайнека встала и потянула его за руку. «Идем, нужно поговорить». Выйдя с Дайнекой из кафе, Вешкин спросил. «Ну и что?» «Во-первых, ты дурак, что дал Насте денег». «Это ты могла сказать, не выходя из кафе». «Во-вторых, неужели ты не понял, что их нужно оставить наедине?» «Это аргумент», — кивнул Сергей Вешкин. «В-третьих, нам нужно еще раз поговорить с Благовестовым. Мне кажется, он что-то недоговаривает». «А это уже из другой оперы. Но мне надо на работу». Он перебежал через дорогу к своему автомобилю и помахал оттуда рукой. «Если что, звони».